Глава 11. Старый князь мгновенно причислил Василия к любимчикам, требовал присутствия при утреннем туалете, сажал с собой за стол и отпускал потом на весь день с условием, что его собеседник придет на закате, развлечет беседой или чтением и скрасит пустые полуночные часы. Куракин, часто дремавший днем, долго не мог заснуть ночью, уверяя окружающих, что страдает тяжелой и мучительной инсомния, иначе российской бессонницей. Борис Иванович поощрял прогулки Тредяковского по городу. Он любил Париж и, подметив в своем поэте склонность к словесному живописанию Витинова, словно нарочно выгонял его на улице, чтобы затем с наслаждением выспрашивать, вызнавать. А город и вправду был велик, многолюден, и, странное дело, радушен при этом. Полон цветов, ярких одежд и лент, Василий не уставал наслаждаться вольными парижскими чудесами, богатейшими книжными магазинами, крохотными каменными улочками, широченными зелеными бульварами, длинными зданиями церквей, с пугающе притягивающей музыкой органов, пышным облачением священников, разноцветным светом сквозь мозаичные витражи, сочащимся вперед и вверх, в разбегающееся прохладное пространство католических соборов. Он не утерпел, взобрался на башню церкви Пресвятой Богородицы или Нотр-Дам, на ее высоченную башню, откуда было видно все окрест. Париж лежал перед ним круглый, как тыква, заключенный в кольцо каменные стены. Маленькие башенки на ней обозначали ворота де Витри, де Эври, де Шуази, де Итали и многие еще, которые он не успел изучить. Город надежно оградил себя, но количество въездов как бы подчеркивало его всеприемлющий нрав. Дым окутывал город, закрывал от взора остроконечные в изумрудных потеках по черной меди верхи колоколен, змейки улиц, в редких провалах разновысоких красной черепицы кровель, бурную гладь сены. Дым отлетал от множества устремленных, как жерло мортир, в небеса печных труб и слался под ногами так высоко забравшегося Василия. Потому-то и глядел глаз далеко, на луга за стеной, на черные ветряки на ее бастионах, на ползущих точечками людей, конников и на растянувшиеся по реке цепочки ярко окрашенных барж и рыбацких лодок. Так стоял он долго. Усталое малиновое солнце застыло на краю небосвода, растекаясь по дальним землям мягкими фиолетовыми лучами. Внизу же, в сером городском колодце, фонарщики уже отправились в ежевечерний обход зажигать все 8000 немощно-желтых односвечевых уличных светляков. Василий сбежал по лестнице на улицу, миновал главный вход и заспешил домой. Город в сумерках был страшен, ветер громыхал жестяными вывесками, задувал испуганно моргающие фонари, но он не заблудился. Память вывела к особняку Куракинах, а фортуна уберегла от лихих ночных людей. Как только вступил он за порог, лакей передал наказ старого князя подняться для беседы в зеленую гостиную. Борис Иванович не мог скрыть нетерпение, велел, чтобы ужин несли прямо сюда, так ждал отчета. А Василий, толком не насытившись, был вынужден рассказывать. «Ничего», — заметил старик, — «я возьми да умри завтра, а вам жить и жить, так что уж прости мою спешку». Присутствующий князь Александр и Тредяковский в один голос бросили разуверять мнительного старика, но тот лишь щурил лукаво глаза, слушал заботливую болтовню с удовольствием. Отец любил своего сына. «Ну, иди работай, да нам не мешай», — прогнал, наконец, князя Александра. Тот с радостью поднялся и только затворил дверь, как любопытный старик буквально набросился на Василия. Он уже привык к вечерним сказкам и, мигом проглатывая отчет о дневных впечатлениях, требовал истории про Астрахань, про полуденные края, где дипломату, много повидавшему, не пришлось бывать. Просил описать подробно верблюдов, ослиный базар, персов, индийцев, их товары, облачения, наряды. Василий даже припомнил заученную за сунгаром песенку и позабавил князя звучанием непонятного набора чужих уху слов, почти сплошь состоявших из плаксивых гласных. Он красочно же выписал рассказанное отцом шествие слона через Астрахань, когда Кириллу Яковлева чуть не примяли к толпе, стрелецкий бунт, умело и незаметно совмещая детские воспоминания со сведениями, почерпнутыми из объемистых фолиантов путешествий Лебрюна. Верблюды поразили воображение посла. Он даже жаловался, что часто видит их теперь во сне. Покончив на сегодня с Астраханью, он принялся читать князю французский роман. И лишь далеко за полночь старик позвонил в колокольчик, призывая заснувшего в кресле за дверью слугу. Князь сам поднялся и подал руки. Василий и Вальда Шамбр, поддерживая господина посла, проводили его до опочивальни. Тредяковский тихонько затворил обитую войлоком дверь, пожелав вельможе спокойной ночи. «Покойной ночи, кара мио, спи хорошенько. Зачисление на днях решится», — долетело напутствие князя.